тени. «Эй, говори четче, а не то», — пытался наехать на него рыжий. «Заткнись», — зарычал главный. «Всем молчать, в тени дракона не видно звезд». Фрэнсис подошел к мальчишке и присел рядом. Его младшие, а также пятерка рядовых тут же умолкли и постарались вжаться в стены, лишь не злить командира. Эти слова произнес убийца Фенрира Сивого, произнес он. «Тебе что-то известно, что это за фраза?» Подросток некоторое время молчал, беззвучно шевеля губами. «Это не фраза», — с трудом произнес он. «Это девиз». «Девиз?» — нахмурился Милтон. «Чей девиз? Чей он? Говори». Однако Эванс молчал, лишь тяжело дыша. Прошло 10 секунд, а тот не начинал говорить, что начало выводить и так разозленного мужчину из себя. «Говори». Повысил он голос, схватил мальчишку за руку и поднял его с пола, а после швырнул к стене, подхватил за грудки, подняв повыше. «Говори немедленно», — приказал Фрэнсис пленнику. «Чей это девиз?» «Э-э-эт», — пытался сказать он. Избитый, едва остающийся в сознании, подросток с большим трудом поднял окровавленную голову с перепачканным лицо, а затем открыл глаза. «Чите?» — застыл Милтон, когда на него уставились совершенно спокойным, равнодушным взглядом. В этих глазах не было ни капли боли, ни капли страха или опаски, только полная бесстрастность. «А, это мой девиз», — произнес он и улыбнулся. «Да будет тьма». В следующий миг от пацана ударил черный туман, что заполонил все помещения. Фрэнсис отскочил и тут же достал палочку. «Люмус», — применил он. Кончик на мгновение засветился, но тут же погас, оставляя его в кромешной тьме. «Ха! А-а-а-а!» — закричал кто-то справа. Скользящий звук. «Нет, помогите!» Что-то булькает. Треск. Звук ломающихся костей. «А-а-а-а-а-а!» Это кричит Алисия. Что-то ударило в стену и раздробило ее. Фрэнсис был ослеплен и ничего не видел, а звуков было так много. Он пытался идти, но ничего не видно. Лишь наступил во что-то мокрое. Пятился и пятился, пока не упрется в стену, а затем тьма резко рассеялась. Когда тьма исчезла и свет от люмоса заполнил помещение, Милтону предстала ужасная картина. Трупы. Разрезанные, переломанные, раздавленные трупы. Кровь залила пол, стены и потолок. Ленни, с шоком уставился он на отрезанную голову. На лице его младшего брата застыл ужас. Его маленький, глупый и несдержанный брат был убит. Алисия, его сестра, стояла рядом, стояла полностью невредимой и мертвой. На ее лице застыл такой ужас, словно она самого дьявола увидела, и от этого сердце девушки не выдержало. Она просто умерла от страха. И посреди всех этих трупов стоял он, черноволосый мальчишка, испачканный в собственной крови, сжимающий кинжал Ленни. Он повернулся и посмотрел на единственного выжившего здесь. Улыбнулся так, словно он не 7 человек зарезал только что, а уборку сделал. «Это я, тень дракона», — сказал он, театрально поклонившись. И только Фрэнсис хотел хоть что-то сделать, как его голова оказалась отрезанной мгновенно, беспощадно. Лишь одна слеза сожаления и горечи успела скатиться по его щеке. Как только с последним противником было покончено, я перестал кривляться и поморщился. Пусть я и проснулся, но тело мое сильно истощено и замучено. Пришлось тратить силы на частичное восстановление. Хотелось бы полностью исцелиться, но тогда моей конспирации придет конец, а я пока не хочу раскрывать свою истинную сущность окружающим. Это самое паршивое пробуждение, какое у меня было, застонал я. Хотя нет, бывало и хуже. Да, точно, было хуже. Черт, весь план пошел коту под хвост из-за этих клоунов. Я ведь должен был спать, еще как минимум месяца два, пока не привел бы тело в более подходящий вид. Ни организм, ни душа еще не до конца адаптировались к моей силе, а потому большую ее часть использовать не получится. Ну, сейчас результат получше, чем летом. Да, тогда все было куда хуже. На автомате я попытался сформировать заклятие, но тут же вспомнил, что в этом мире они мне недоступны. Печально, но я знал, на что шел, когда отправлялся в мир без пряжи. Ну, это не так, будто я был хорошим священным заклинателем с самого начала. Постигающие смерть вообще в этих вещах больше инстинктивны, чем осознаны, да и доступно нам не так уж и много. Я тут слегка наследил, но ничего не поделаешь. У меня тоже порой сдают нервы. За спиной проявилась темная фигура, закутанная в плащ из самой тьмы. «Что ж, твое желание исполнено», — ровным и спокойным голосом произнес он. «Да, благодарю тебя, Тенеброс», — кивнул я, не оборачиваясь. «Конечно, я проснулся раньше времени, но это не так, будто у меня есть право возражать. Значит, я не смог исполнить даже настолько малое желание. Тенеброс, всемирная концентрация уныния, не иначе. Ну, не думаю, что и я бы смог радоваться, будучи всего лишь тенью утраченной божественности урода, что и поныне живет, и здравствует. Ты сделал больше, чем достаточно. Просто обстоятельства сложились неблагоприятно, и это полностью моя вина. Вслед за одним образом появился иной в виде гигантского парящего черепа с красными светящимися огнями в пустых глазницах, а также среди его костяной улыбки был один рубиновый зуб. Очнулся, наконец, фыркнул он. Сокрушим же ничтожеств, что осмелились посягнуть на нас. Сокрушим, сокрушим, отмахнулся я. Может, я не настолько мстителен, как ты, но не помню, чтобы я оставлял в живых тех, кто посягнул на мою жизнь или жизни близких. Ты слишком мягок. Стоило бы заставить эту сестру помучиться, искупая ее глупое высокомерие. Поверь, ее помучают и без нас, помрачнел я. Точнее, уже мучают, пока я тут разговариваю с воображаемыми друзьями. Оба отголоска исчезли, а я, более-менее, придя в себя, стал готовиться к следующему шагу. Тело немного восстановил вместе с силами и сражаться я уже могу, а потому надо спасать девчонок, но сначала нужно сделать еще одну вещь. Крокс, ко мне, приказал я. Из тьмы сформировался большой ворон, который тут же сел на мою протянутую руку. Фамильяр откликнулся моментально, как и было ему приказано, он все эти месяцы крутился подальше от меня и не показывался, чтобы не вызывать подозрений. Снял с его лапки черный платок и бросил его на пол. Круглый платок тут же превратился в дыру, в которую я просунул руку и достал оттуда увесистый рюкзак. Вот и все оно, улыбнулся я. Теперь меня ждет переодевание по нормативам пожарных. Ну, не первое и не последнее. Не то, чтобы нельзя какой-нибудь правдой или неправдой создать заклинание, что одевало меня за мгновение. Но не для магических вещей же. Они постороннюю магию отвергают и порой довольно активно. Моя одежда заменяется на черный костюм, серый поддоспешник и саму броню. Черную чешуйчатую куртку и латные рукавицы я снял с одного упокоенного мной лича. Украшенный изображениями змей пояс занял свое место. Добыча из храма Юаньти, что укрепляет мое тело и дает хоть какой-то шанс справиться со всем даже в таком состоянии. Не будь его, пришлось бы лечиться до конца и плевать на последствия. Рисковать жизнью сестры и подруги я ради своей конспирации не собираюсь. На руках появились защитные кольца, на шее привычно повис амулет серебряного языка, на лбу – неприметный обруч. Я предпочитаю справляться своими силами, но тяжелая жизнь приучила перестраховываться. Сила силой, но порой всякое может случиться и лучше перестраховаться. Последними на ногах появились мои любимые сапоги-скороходы. Подарочек от одного крайне неприятного типа. Пусть я терпеть его не могу, но от такого подарка отказываться глупо. Багровые ленты оплели ступни и голень, образовав прочную, но удобную и очень мягкую обувь. В ней даже в пустыне или болотах ходить можно. Полностью непромокаемые ботинки, мои любимые. А уж чары ускорения и повышения ловкости вообще делают их вне конкуренции. В моей руке оказывается кинжал, мой дорогой и любимый кинжал. Плач Феникса, тепло улыбнулся я, мое первое оружие. Когда палочка сломалась, один дварф, которого я спас, использовал осколки и перо, чтобы выковать мне новый проводник. Палочки кузнец делать не умел, зато выковал мне прекрасный кинжал Джамбию, что служил мне верой и правдой много лет. Гийом говорит, что из-за постоянных потоков моей магии, проходящих через него, он начинает развиваться во что-то иное, естественный магический предмет или что-то в этом роде. Но пока, все, что произошло, это некоторые изменения во внутренней структуре. Даже если кинжал разломить, никаких обломков палочки в нем теперь не найти, все слилось воедино. Потом, конечно, друзья подарили еще кое-что, но сейчас это использовать нет смысла. Так, все при мне, а нет, вспомнил я самое главное. Протянув руку вперед, несколько секунд я сосредотачивался на ней. Мысль, чувство, желание, посыл. Пальцы в когтистой перчатке сжимаются и выдергивают из пространства то, что мне нужно. Серебряную мантию, что хранилось в моем сундуке в комнате. Мантия смерти. Ее настоящее название, увы, известно лишь самой смерти этого мира, но я тут еще не встречался с ней и, надеюсь, не встречусь. Возможно, я очень сильно, почти абсолютно, защищен от всего, что может противопоставить мне существо негативного плана, но изначальное, это маленько перебор. Эти ребята били бороду богам, а я до такого уровня не дорос и не дорасту в обозримом будущем. «Ты скучала?» — усмехнулся я, а затем накинул мантию смерти на плечи. Секундное промедление, а затем серебряный материал начал стремительно чернеть. Ровные края рвались лоскутами, а все внутри начало исходить мрачной силой. Мантия была покрыта моей силой и преобразилась для моего удобства. Она признала мое господство над собой и право владения и узнала мою ауру. Осталась палочка, которую мне подарил Гийом, но она сейчас у врагов, надо будет забрать. Палочку временно можно позаимствовать у трупов. Однако я не привык использовать местную магию в бою. Надо будет потренироваться, чтобы нормально совмещать стили. «Почти готово», — сказал я. Взмах рукой и кровь вокруг меня начала формироваться в причудливый рисунок, коих в этом мире вряд ли кто-то видел. «Явись, Балам, ангел горечи, я взываю к тебе». За моей спиной возник образ жуткой змеи с тремя человеческими головами, соединенными одной пастью, полной острых зубов. Всего мгновение образ сохранял ясность, а затем исчез, став частью моей силы. Голову пронзила боль. Да, лучше было бы поторговаться с ней минуту, а не утаскивать ее внутрь своего сознания практически силой. Но я и так потратил слишком много времени. Даже если проявляются последствия, это не важно. Знак Балам я и так не собирался подавлять, а ее влияние. Ну, я не думаю, что мне придется приближаться к каким-то храмам. Еще одно мысленное усилие, и потоки остаточных сил отголосков немного изменяются. Ни один связующий не может сделать с ними многого, так, укрепить тело или немного размыть грань будущего, давая узконаправленное предвидение. Из Балам на моей стороне, мне больше нет смысла фокусироваться на безопасности своего тела. Ее силы в этом направлении куда более удобны, и видеть два раза одно и то же из разных источников несколько дезориентирует. Лучше уж сделать свое личное предвидение более атакующим, прозревать слабости врага всегда полезно. Горло начало немного болеть, но вскоре неприятные чувства пропали. «Вот теперь все готово», — произнес я искаженным вибрирующим голосом. «Каждый отголосок имеет знак, внешнее проявление своего присутствия в связующем, и утробный, гортанный, неестественный голос, знак Балам. Знаки остальных я подавляю, но этим как-то привык пользоваться. Накидываю капюшон и обволакиваю лицо тьмой, чтобы никто не смог рассмотреть меня и узнать. Бросив в камеру конфринга, я поджег трупы, чтобы скрыть свои действия тут, а затем покинул пыточную. А теперь, пора устроить показательную резню. Глава 72. Карнавал теней. Часть 6. Рыцарь. Покинув пыточную, я двинулся в сторону главного зала. Вот только очень быстро оказалось, что я совершенно не помню, в каком направлении мне идти. Когда меня тащили, я как-то не запоминал пути и сейчас, похоже, заблудился. Как обычно. Нет, топографического кретинизма у меня нет. Просто ориентироваться в большом особняке с кучей одинаковых коридоров довольно сложно. К моему счастью, я нашел, у кого спросить дорогу. «В какой стороне главный зал?» — спросил я у первых попавшихся пожирателей смерти. Тройка парней просто стояли и курили у окна. Они несколько напряглись, услышав жуткий голос, но все же ответили. «Да, туда», — указал один из них на коридор слева. «Два пролета и направо. Благодарю», — кивнул я и пошел дальше. Они несколько секунд смотрели мне в спину и догоняли убежавшие мысли. «А это вообще кто?» — спросил один. «Я думал, вы знаете», — нахмурился второй. «Придурки, это враг». Они тут же побросали сигареты и достали палочки, но сделали это слишком медленно. Мгновенно перемещаюсь к первому и втыкаю нож ему в лицо, второй получает в живот ногой, отлетая в стену, а третьему посмотрел в глаза. Несчастный застыл и задрожал от пронизывающего холода, пока я не добил его и улетевшего. Глаза носителя Балам несут жуткий арктический холод каждому, кто осмелится в них посмотреть. Можно даже заморозить человека насмерть. Пара секунд, и все трое мертвы. Да, какие невежливые, фыркнул я, вытирая оружие от крови. Верно говорят, хорошее воспитание спасает жизни. Черт, поморщился я от боли. Последствия круциатуса сказываются. Слишком сильно перенапрягаться нельзя, иначе просто не выдержу. Зато, когда все закончу, не придется симулировать страдания. Надеюсь, мне не придется сражаться по-серьезному. Если я залечу себя до конца, Блэк же сойдет с ума от паранойи. Не то, чтобы я против, но проблем же не оберешься. Не думаю, что кто-то поймет, если я повешу распотрошенное тело навязчивой псины на крышу Хогвартса. Да и вообще он не безнадежен. Ногу я ему точно при случае сломаю, раз 20. Но убивать — перебор. пока. Ладно, направление я узнал, а потому стоит поторопиться. Еще непонятно, как быстро там будет одержимый свои дела делать, а то спасать будет некого. Рванув вперед, я тут же прыгаю и просто ныряю в пол, превращаясь в пустоту, от которой на земле видна лишь тень, и устремляюсь на большой скорости вперед. Минул один пролет, за ним второй и дальше. Вижу идущих врагов, и на миг, появившись в реальности, срезаю им головы единым сыка. Они даже понять ничего не успели, как оказались мертвы, а кровь фонтаном ударила в потолок и залила стены и пол, но я уже мчался дальше, не оборачиваясь. Быстрее, быстрее. Еще какой-то неудачник выглядывает из двери, и на лету ловит мои когти на перчатке, что сносит ему пол черепа и размазывает мозги по картине. Жаль, пейзаж был красивым, Гийом был бы недоволен моим варварством. Не веди себя как Азахар. Его обычный упрек, когда я думал о практичности, а не искусстве. Нет, театральный подход к некоторым вещам у меня есть. Все же и сам Архимаг Валерн грешит постановочными битвами, в которых он особо красиво уничтожает врагов, но я такой способ применяю только по необходимости. Порой образ жуткого чудовища надо поддерживать. Двигаюсь дальше, быстро минуя коридоры и комнаты, оставляя за собой лишь растерзанные трупы. Можно было бы поднять мертвых мне в помощь, но не стоит использовать эти силы. Люди как-то слишком бурно реагируют на подобное и после такого не склонны к разговорам. Резко затормозил я. Впереди ощущается кто-то сильный. Тогда к этому нужно отнестись по-особенному. Выбираюсь из тени и дальше иду просто пешком. Найти зелье правды в кабинете оказалось не так уж и просто. Пузырек был всего один, да и заброшен куда-то в дальний ящик, так что пришлось задержаться. Плюс потом еще отвлечься на очередной доклад рядового, но эту работу он оставил на потом. Сейчас нужно поскорее добраться до пыточной и, наконец, узнать все необходимое. Надеюсь, эти недоумки ничего не испортят, подумал он. Если к профессионализму Фрэнсиса у него было доверие, то вот остальные вызывали серьезные вопросы, а старший Милтон не всегда может за своими младшими уследить. Они сильные маги, но совершенно без дисциплины и тормозов, что печально. После этого дела серьезно займусь данным вопросом. Он замолк и остановился, когда увидел перед собой кого-то. Обычно он даже бы не обратил на такое внимание, если бы этот человек хотя бы ощущался, а не был пустым пятном в чувствах. Некая фигура, закутанная в угольно-черный плащ с рваными краями, из-под которого выглядывали багровые сапоги под его черным капюшоном, клубилась тьма. «Ты», — напрягся Антонин. Ему известны приметы убийцы, и сейчас он видел их. «Ты — это ты», — незнакомец молча стоял. Рыцарь Вальпургиевой ночи достал палочку и приготовился атаковать. «Кто ты такой? Отвечай». Он склонил голову немного на бок, как птица. «Я — тень дракона», — жуткий вибрирующий голос раздался от него и пробрал аж до костей. От него так и веяло могильным холодом. «Так меня называют. Какой-то он странный, слишком спокойный и будто отрешенный. Это ты убил Фенрира Сивого?» «Да, я», — не колеблясь, — ответил он, что заставило Долохова несколько напрячься. Он рассчитывал встретиться с убийцей, но не думал, что это будет так неожиданно. «Зачем? Он помешал мне», — сказал тень дракона. «Просто он оказался не в то время, не в том месте. И это все, да, просто случайность». Антонин не думал, что получит такие ответы, а потому несколько растерялся. Причем ответы он получил максимально просто, вот только чувство всенарастающей опасности все усиливалось и в душе зарождалось сильное желание бежать. Жаль, только вокруг особняка стоит антиоперационный барьер, а место, где можно спокойно переместиться отсюда, находится на другом конце здания. «Каковы твои цели?» «Спасти заложников и истребить всех, кто станет на моем пути. Думаешь, у тебя это так легко получится?» «Возможно». Поднял он руку с окровавленным кинжалом. На руке была латная когтистая перчатка. «Несколько твоих офицеров уже мертвы. Судя по тому, откуда он идет, семьи Милтонов уже нет в живых. Мальчишку он, скорее всего, уже где-то спрятал, но искать нет никакого смысла. А потому Антонин не умел предчувствовать будущее, но вот реакцией обладал отменной. А потому, когда могильный холодок повеял со спины, он тут же выставил щит. Противо. Закрылся он, и в барьер врезается изогнутый кинжал, начав продавливать магическую защиту. Быстро достав свой кортик, он ударил появившегося врага по груди, но лишь бесполезно чиркнул по металлическому нагруднику. В живот Антонину прилетает удар коленом, который он пропускает, едва не рухнув от такого. Ну и силища. Отклонив голову, он спасается от стальных когтей на перчатках, а затем бьет огненным заклятием в опасной близости от себя самого, Канфринга. Огненным взрывом обоих разметало в стороны, а между ними появилось пылевое облако. «Гррр!» – зарычал пожиратель смерти, сдерживая боль от ожогов и, кажется, сломанное от удара ребро. Раны небольшие, но неприятные. «Что это было?» – спросил он сам себя. «Аппарировать под барьером невозможно, тем более так быстро». Как будто в двух местах одновременно. Обычно противники не имеют методов быстрого перемещения, кроме аппараций, и под антиаппарационным барьером становится куда более легкой добычей для быстрых врагов. Порывом холодного ветра от противника сдуло пыль, а враг не спешил нападать. От него веяло поистине жуткой силой, а плащ неестественно двигался, словно вокруг него был какой-то свой холодный ветер из мира мертвых. Весь его вид вызывал трепет и инстинктивный страх, а потому Антонину приходилось прикладывать усилия, чтобы не поддаваться. «Ты силен, Антонин Долохов», – произнес он своим жутким голосом. «В знак уважения я назову тебе свое имя». Глава 73. Карнавал теней. Часть 7. Стычка. Немного, осталось совсем чуть-чуть, предвкушающе улыбался медальон, заканчивая рисование магического круга. Он внимательно и с тщательностью выводил каждую руну и рисунок, выводя их на полу несколько раз, проверяя каждый элемент его ритуала. Он задумал его еще, когда впервые заговорил с диадемой, когда та сказала, что подчинить чужое тело, не слившись, невозможно. Уже тогда он задумал это, но ему понадобилось долго прорабатывать все, однако оно того стоило. Скоро он обретет полноценное тело и будет единоличным его владельцем, просто уничтожив разум прошлого хозяина. В теле Поттер он многого сможет добиться. Нет, он не собирался подчиняться или сотрудничать с оригиналом. Он мешает и должен быть уничтожен, а когда он в теле Генриетты Поттер станет героем, спасителем страны, вот тогда он и захватит власть, получит то, что принадлежит ему по праву, а именно господство сначала над страной, а затем распространит влияние и на остальной мир. Возможно, он в будущем создаст себе крестража уже из своей новой слитой души, но теперь не допустит, чтобы те смогли бы восстать против него. Что-то девчонки затихли там. Обе пленницы лежали у стены. Поттер пыталась помочь избитой диадеме, что все еще тихо скулило от боли в луже крови. Ничего, она заслужила это. Нечего было распускать свой гнилой язык. Она бесила его, да и, обретя тело, было сложно контролировать эмоции, а потому он был в слегка опьяненном состоянии и сдерживаться не мог. Избив ее, он успокоился. «Да, пытки всегда меня успокаивали. Сейчас же девки тихо сидели там, но по глазам Поттер видно, что она еще попытается взбрыкнуться, но у нее ничего не выйдет, однако разрушить ее ничтожные надежды все же стоит. Что такое, неужели простила эту предательницу?» Усмехнулся медальон. «Ей не впервой предавать и бить в спину тех, кто ей доверял», — Драко подтвердит. Внутри на миг произошло небольшое бурление. «Моргана, мальчишка пытается вернуть себе тело, надо поторопиться». «Хе-хе-хе-хе-хе, смешно», — едва слышным голосом засмеялась диадема. «Ты смешон, медальон». «Панси, молчи», — пыталась остановить ее Поттер. «Не провоцируй его, у тебя ничего не получится». «Опять заладила, неудачница», — усмехнулся он. «Я лучше тебя, я создан в куда более хороших условиях, чем ты, а потому знаю больше». «Нет, хе-хе-хе, не знаешь», — диадема с трудом подняла голову и нагло улыбнулась. «Ты что, забыл? Это я разбудила твою личность. Это благодаря мне ты вообще проснулся. Если бы не я, то все твое влияние ограничилось только нашептыванием бессвязной чуши домовикам. И, разумеется, я полностью проверила всю твою память и все оттуда для себя скопировала. Хе-хе-хе-хе». «А потому», — она посмотрела ему в глаза, — «у тебя ничего не выйдет, Круция», — закричал он, ударив девку пыточным заклинанием. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а появился медальон, начав терять над собой контроль. «Я не желаю слушать тебя». Она вновь рухнула на пол и затряслась, едва дыша. «Это были твои последние слова». Подошел он, а потому, неожиданно комната начала трястись, с потолка посыпалась побелка и люстра начала дрожать. «Что за?» Напрягся он, толчок вскоре прекратился. Он ударил магией по огромной картине на стене, и та быстро показала ему источник. «Что за черт?» «Удар». Кинжал обрушился на магический щит и стал проламывать его холодной энергией тенеброса. «Враг понимает, что защищаться таким образом от меня бесполезно, и каждый раз пытается разорвать дистанцию и атаковать издали, вот только попасть в меня крайне сложно. Мало того, что благодаря балам я чувствую опасность куда лучше, так еще и мантия смерти вместе с броней черного дракона защищает меня от простых заклятий и холодного оружия. Это не считая всех тех амулетов и колец, что я ношу под броней. Он поливает меня одним заклятием за другим, но это все бесполезно. Пусть я сам сейчас в не очень хорошем состоянии, но о своей защите позаботился очень хорошо. Долохов настоящий профессионал. Глупо отрицать это и не относиться серьезно к битве с ним, но пока я не могу применить что-то иное, кроме того, что использую сейчас. Пускай я хочу закончить битву как можно скорее, но если перенапрягусь, то могу потерять сознание и уже никого не спасу. Удар, удар, удар, кинжал, кулак, ноги, всем этим я атаковал непрерывно в ближнем бою, заставляя врага отступать и разрывать дистанцию, но, погружаясь в тень, могу очень быстро передвигаться. Враг же умеет левитировать и тоже достаточно быстро, но не для меня. Вот он снова пытается разорвать дистанцию и мчится дальше по коридору. Погружаюсь в тень и устремляюсь за ним, просто плывя во тьме, оставляя после себя лишь едва заметную тень. Тень может быть вообще невидимой, но мне сейчас это выгодно. Я исповедую ту философию, которой меня научил мой учитель. Если умеешь считать до 10, считай до 5, но хвастайся, что можешь до 7. Пусть враг считает тебя самоуверенным и легкомысленным, веря в это, он расслабится и не заметит удара. Потому я и не демонстрирую сейчас ничего серьезного, лишь демонстративно давлю его. Сыка, сыка, сыка. Режущие заклятия срываются с кинжала и устремляются в убегающего противника. Увы, с кинжалом ничего иного я практически не могу применить. Ну, из магии. Взрыв пустоты. Легкий выпад ножом создает узкий протуберанец чего-то похожего на черное пламя. Взрыв. Противоврага лопнул, отбросив его в окно на веранду, а я поспешил за ним. Даже ослабленная настолько, чтобы не вредить моему текущему состоянию, эта атака не игрушка. Долохов упал на землю и прокатился по траве, но быстро подскочил и был готов продолжать бой. Мы на открытой местности. Тут его левитация будет куда эффективнее. Ну, раз ему так удобнее, то пускай. Ха-а-а, ха-а-а, ха-а-а. Он громко дышит, вспотел и немного запыхался. На теле ссадины, легкие порезы и кровоподтеки от моих атак, но все это мелочи. Для такого, как он, это мелочи. Мерцание. Ныряю в тени и устремляюсь на противника. Он приготовился атаковать, и стоило мне выйти в реальность, как в мою сторону устремились десятки невербальных заклинаний. Кулачный противо. Отражаю часть обратно в противника, заставляя его начать двигаться, а сам становлюсь неосязаемым. Сика. В Долохова устремляется лезвие заклятия, прямо в то место, где он должен оказаться секунду спустя. Взгляд Балам. Ледяное присутствие падшего ангела ошеломляет рыцаря на мгновение. Он слишком силен, чтобы его это заморозило в приемлемые сроки, но и этого мне вполне достаточно. Мерцание. Оказываюсь с другой стороны от врага. Сыка. Агрх. Захрипел он, когда второе мое заклятие ударило ему в левый бок, оставив глубокую кровоточащую рану. Резко сближаюсь с ним и бью ногой в ранение, отшвыривая пожирателя смерти, а также успел вытащить у него из кармана кое-что мое. Долохов отнял мою палочку, когда меня поймали, и носил ее с собой, я потому осторожничал в атаке, так как не хотел сломать свою вещь. Все же это подарок Гейма, фактически моего второго и куда более уважаемого учителя. Ради этой палочки мне пришлось Сивова убивать, а потому жалко будет так глупо потерять ее. Ха, застонал мужчина и быстро поднялся, держась за рану, а я не спешил нападать. Черт, если буду дальше перенапрягаться, могу и упасть, поморщился я, благо за тенью тенебраса, окутавшей мою голову под капюшоном, увидеть лицо невозможно. Ха-а-а, ха-а-а, почему? Прямо спросил он. Я не собирался тебя убивать, равнодушно ответил я. Точнее, собирался, но быстро понял, что в таком состоянии не смогу. Живой, ты мне гораздо выгоднее. Выгоднее, нахмурился он. Да, я хочу, чтобы ты передал ему мое послание, сказал я. Он должен узнать обо мне и о том, что случается с теми, кто становится моим врагом, и то, что будет с ним, когда я приду. Двери вокруг нас распахнулись, и на веранде начали собираться остальные посетители особняка. Около 40 рядовых пожирателей смерти, они-то мне и нужны. Мы и так достаточно нашумели, так что это вопрос времени, когда остальные солдаты соберутся. «Смотри внимательно, Антонин Долохов», — могильным голосом произнес я, заставив всех вокруг побледнеть. «Смотри и запоминай». Тени вокруг начали свой танец. «Ха-а-а! Ха-а-а! Ха-а-а!» — тяжело дышал Антонин, стараясь остановить кровотечение. «Если этого не сделать, то он быстро потеряет сознание, да ему и сейчас уже плохо. Рана глубокая, не смертельно, но сражаться уже не смогу», — нахмурился пожиратель смерти. «Он играет со мной, использует практически только ближний бой и режущие атаки. Явно мог в любой момент сблизиться и зарезать, но использовал нарочито медленные удары и очевидные приемы, будто специально растягивает бой, сражается как вампир. Скорее всего, такое и есть. Имя, по крайней мере, похожее». Когда тот назвал свое имя, то Антонин даже не сразу понял, что это именно оно. Ни о чем это имя ему не сказало, и он ни о ком таком никогда не слышал. Но вампир он или нет, но он сумел ранить его. Использовал одно медленное заклинание, как-то замедлил противника, а после появился в другом месте и атаковал. Реакция у рыцаря была отличной, но тело не успевало, да и защищаться сразу с двух сторон оказалось невозможно. Ему еще не доводилось сражаться с кем-то настолько быстрым. Вампиры не в счет, они в магии не особо сильны в отличие от этого типа. На шум битвы сбежались остальные подчиненные. Они не особо сильные, большая часть – откровенное мясо, но несколько достаточно способных офицеров есть в такой толпе, шанс у них есть. Они пришли и окружили незнакомца, но пока не решаются нападать. От этого типа веет жутким холодом, да и кинжал окружен тем же. Рядом с ним становится как-то нехорошо. Нет, это не как дементоры, но что-то похожее. «Смотри внимательно, Антонин Долохов», — могильным голосом произнес он, заставив всех вокруг побледнеть. И от этих слов даже самого рыцаря Вальпургиевой ночи пробрало. «Смотри и запоминай». Он исчез. Вот стоял тут и просто испарился. Обычно он погружается в тень как-то и будто плывет в ней, а тут взял и испарился. «А-а-а!» — послышался крик из толпы, и фонтан крови ударил в воздух вместе с частями тел. Затем на противоположном конце веранды случилось то же самое. Снова крик и снова кровь. Рядовые замешкались и не знали, что им делать, а незнакомец появился уже над одним из старших офицеров, схватив когтистой перчаткой за голову, а затем просто размазал его череп о каменную дорожку с такой легкостью, будто он арбуз разбил. Он резко поднял свой кинжал и выстрелил каким-то заклятием в воздух. Оно ударило прямо в антиоперационный барьер и моментально разрушило его. Уничтожение такой защиты заставило весь особняк содрогнуться. «Начнем», – прошептал он в полной тишине, и тени начали танцевать. Глава 74. Карнавал теней. Часть 8. Красноногий Джокер. Как обычно, музыка для такой сцены. Нейрост, Шадовлорд, какого черта? С шоком произнес медальон, когда смотрел на все это. Гин не хотела что-то добавить, но от увиденного у нее просто перехватило дыхание, и она не знала, что сказать. То, что появилось на картине, то, что стало отражаться на ней, шокировало девушку. Все в зале замерли и, не отрываясь, смотрели на бойню. Человек, облаченный в черный плащ, с красными сапогами на ногах и вооруженный кинжалом, просто вырезал несколько десятков пожирателей смерти. Толпа вооруженных, хотя бы на базовом уровне, подготовленных взрослых магов один за другим умирали. «Помогите! Мои глаза, ноги! Где мои ноги? Спасите! Я не хочу умирать! Ха-а-а!» Они кричали, молили о пощаде, умоляли о спасении или хотя бы о быстрой смерти, но тот, кто пришел по их душе, не собирался просто так отпускать их. Он не просто убивал всех вокруг, он показательно, жестоко и, мучая, издевался над ними всеми. Не просто подошел и убил, а сначала отсек конечности, дал ощутить боль, беспомощность, слабость и страх, и только тогда добивал. Вот он разрезал человеку глаза и заставил его кататься от боли на земле и вопить во все горло, и только потом он раздавил его шею своим окровавленным сапогом. Это было не убийство. Это была казнь, жестокая, беспощадная, бесчеловечная и бесчувственная казнь настоящего профессионала пыток и мучений. И самое жуткое во всем этом, это полное отсутствие эмоций с его стороны. Он не смеялся, не насмехался над страданиями людей, никак не реагировал и даже не злился. В его движениях, в его ударах, во всем этом не было никаких чувств. Просто обычная, хладнокровная работа, словно он не людей убивает, а делает что-то приевшееся и скучное, как будто занимается уже привычной рутиной и все движения идут автоматически и машинально. Как будто убивать людей, для него банальная повседневность. Это выглядело отвратительно, страшно, пробирает до дрожи, но Генриетта не могла оторвать глаз от того, что видит. «Красиво», — подумала она. Каждое движение было четким, отработанным и точным. Творил он ужасные вещи, но как же профессионально. Будучи сама опытным бойцом, она понимала, как сложны его движения и оттого еще более красивыми ей казались результаты. Такой уровень мастерства для нее был чем-то невероятным и оттого завораживал. «Это самое ужасное и прекрасное, что я когда-либо видела. И пусть изображение на картине было мутным, пусть не все удавалось рассмотреть, но нельзя было оторвать глаз. Смотри внимательно, малявка», — прозвучал в голове голос Захара. «Смотри, запоминай и учись. Учись у настоящего профессионала. Это твой ученик?» «Да, это мой ученик. Мой лучший ученик», — зловеще произнес Дроу. И от его голоса по спине пробежали мурашки. «То, что ты сейчас видишь, лишь малая толика его истинной силы. Это просто показательное избиение почти голыми руками. Он делает это не для того, чтобы убить этих людей. Он может убить всех сразу мгновенно. Нет, он показательно вырезает их, чтобы внушить настоящий ужас своим врагам. Те, кто выживут, навсегда запомнят увиденное, и страх будет жить в их сердцах до конца их дней. Восхитительная работа, как всегда. Кто он? Пред тобой единственный, превзошедший смертную природу служитель Тенеброса, лучший охотник на нежить и нечисть, каких я знаю, а также один из величайших героев мира Варнас, что не единожды спасал его, с некой гордостью говорила Захар. Тень дракона, Умбрис Дрейк, герой, перехватила у нее дыхание. Герой, как ты, но в сотни раз лучше. Смотри, девочка, учись, и, когда придет время, ты превзойдешь его. Я, с моей помощью, усмехнулся дракон. С моей помощью ты будешь еще лучше. Как будто я бы вообще брал ученика, не намереваясь заставить оного превзойти и его, и даже меня. После этих слов учитель исчез, а она просто сидела на полу и смотрела, как он добивает последнего врага. «Какого черта?» – напуганно произнес одержимый. «Кто это такой?» Закончив с последним противником, он спокойно двинулся дальше. «Он идет сюда», – задрожал медальон. «Нет, он не сможет войти, это невозможно». Однако уверенности в его голове не чувствовалось. Потекли томительные секунды полной тишины. За стеной послышались легкие шаги. Казалось, будто этот человек специально хотел, чтобы их услышали. Генриетта и Панси затаили дыхание, когда за дверь кто-то встал. Секунда. Мир будто остановился. Вторая. Все в зале перестали дышать. Третья. Они ожидали всего и лишь ждали. Тук-тук-тук. Обычный стук прозвучал от двери. Ха-ха-ха. Нервно засмеялся медальон. Тупица. Ты не сможешь войти. Это невозможно. Этот барьер создан тремя жизнями. Извне его не открыть. Даже сам лорд Вальдемарт не смог бы так легко его сломать. Через мгновение из тени на полу поднимается мрачная фигура, закутанная в черный плащ. «И-и-и!» – визгнул от ужаса одержимый и навел палочку на вторженца, который просто обошел всю защиту. Он предстал перед ними во всем своем жутком образе, закутанный в свой плащ, с пернатыми наплечниками, в черно-сером костюме, в широком поясе с белой змеей, на котором висел изогнутый кинжал, а на ногах у него были багрово-красные сапоги. Он сделал шаг вперед. Они все застыли, а медальон приготовился к бою. Вот он стоит, готовый начать бой, как вторженец просто проходит мимо него. Генриетта задрожала от страха перед идущей к ней жуткой фигуре. Зубы застучали, захотелось вжаться в стену, но веревки не давали толком пошевелиться. Панси также дрожала, держась ослабевшими руками за подругу. Он подошел к ним, навис, как будто огромная скала над муравьями, а девушки перестали дышать. Тени вокруг него, во всем зале дергались и будто танцевали под какой-то свой жуткий ритм. Тьма туманом клубилась под капюшоном, и невозможно было понять, есть ли у этого вообще лицо. От него исходил неприятный холод, что пробирал до костей. Ее драконьи инстинкты были заворожены всем этим и говорили ей, то, что перед ней стоит намного больше и страшнее. Тот, кого Захар назвал Умбрис Дрейк, присел на одно колено перед ними, а затем протянул к ним руку в когтистой перчатке. Этой самой рукой он рвал плоть, срывал лица и раздавливал головы как фрукты. Генни крепче взяла подругу за руку, когда его рука приблизилась к ним. Вот он коснулся когтями волос Панси, и из его руки полился какой-то теплый золотой свет. Девушка, не отрываясь, смотрела на это сияние, что было направлено на Панси, и на ее глазах все раны, синяки и следы пыток постепенно пропадали. Та, кого несколько раз ударили Круциатусом, Такова потом избивали ногами до крови, с разбитым носом, губами, лицом исцелялось, становилось, как прежде, и все следы исчезали. Дрожь постепенно пропадала, и видно, как ей становилось лучше. Сама Панси была уверена, что смерть пришла за ней, но этот теплый золотой свет казался ей таким знакомым. Она вглядывалась во тьму под его капюшоном, она смотрела через клубящиеся тени, через холод и жуткий вид, смотрела через этот теплый и нежный свет и будто видела. Не может быть, тело неожиданно узнало присутствие знакомой ей мантии-невидимки. Она слишком хорошо знала это чувство, чтобы не узнать его, но просто не могла вымолвить и слова. «Хорошо», — прозвучал жуткий вибрирующий голос, — «я слегка заблудился по пути сюда». «А?» — девушки непонимающе захлопали глазами. «Неважно», — он взмахнул рукой, и их путы слетели, освободив их. «Уходите отсюда, хватит меня игнорировать», — закричал медальон за его спиной. Одержимый крестражим Драка, пусть дрожал, но держал своего противника на прицеле палочки, готовый в любой момент пустить что-нибудь смертельное. Незнакомец поднялся на ноги и обернулся. «А ты еще кто?» «Что?» Перестал дышать от возмущения медальон. «Да я, нет». Он поднял руку, останавливая его речь. «Пожалуйста, не нужно мне зачитывать свои имена, титулы и прочую чушь. За годы убийства демонов, темных лордов, повелителей тьмы, личей, великих покорителей вселенной и прочих клоунов я уже наслушался всего этого и выучил речь каждого по нескольку раз. Я не хочу знать, кто ты такой, мне совершенно не интересно». Чите. Медальон просто стоял, открывая и закрывая рот как рыба, выброшенная на берег. К тому же, тон голоса стал куда холоднее, когда вас убиваешь, вы все визжите одинаково. Он исчез, а затем появился за спиной Драка и просто прошел дальше. Одержимый обернулся и с шоком уставился на крестраж в когтистых руках. Это произошло так быстро и неожиданно, что огрызок души Вальдемарта не сразу осознал, что его сняли с шеи Малфоя и еще несколько секунд находился в нем, а затем переместился в свое вместилище. «Вот и все», — произнес тень дракона. Его руки окутало багровое свечение, что начало сгущаться и темнеть, пока не стало комком черных, жутко потрескивающих молний. Если прислушаться, то можно было услышать крики агонии осколка души, но никто в комнате не хотел даже думать, какая ужасная участь постигла медальон. Несколько секунд продолжалось это, а затем все исчезло, а сам артефакт упал на пол с глухим стуком. «Закончил», — произнес он. Девушки же вышли из оцепенения. «Гарри, что с Гарри?» — тут же спросила Гинни. Его жизнь волновала ее сейчас больше всего остального, и никакого другого вопроса она подобрать не могла. «Я оставил его у двери в пыточную», — ответил он. «Забирайте, если нужно». С этими словами он двинулся в сторону двери и исчез, будто его и не было. Несколько секунд они обе стояли без движения, а после бросились к выходу и поспешили к Гарри. Переместившись к двери пыточной, я привалился к стене и застонал. Применять в моем состоянии реплику кражи души Энсула было не лучшей идеей, но ничего лучше для уничтожения этой недофилактерии я не придумал. Вопрос с ним нужно было решать радикально. «Как же мне хреново», — застонал я. «Обычно от кражи чувствуется прилив сил, способный исцелить любую болезнь и наполнить тело силами. Но не в этом случае. Сейчас поглощенная духовная материя крестража просто не дала моей душе окончательно треснуть от непосильной нагрузки. Точнее, залатала начинающиеся трещины, или что бы там ни было». Взмахнув рукой, я убрал всю мою экипировку обратно в пространственный карман, вернув свою окровавленную одежду. Все, что нужно, я сделал. Никого лишнего в особняке больше не осталось, а потому волноваться не стоит. Теперь можно отдохнуть. С этими словами я рухнул без чувств. Глава 75. Кто же ты? Мадам Помфри, мне уже лучше. Правда. Пытался я убедить пожилую даму, что меня уже можно выписывать, но медик стояла на своем и даже слушать меня не хотела. Нет, мистер Эванс, сердито прищурилась она. Пока я лично не смогу убедиться, что вы в порядке, то не отпущу вас. Ну, прошу, я больше не могу выносить это место. Уже неделю тут нахожусь. Сжальтесь, умолял я. Какой позор. В свое время я от Азахара убежать сумел, но не могу уйти от одной вредной тетки. Теперь идея с моей конспирацией не кажется мне такой уж гениальной. Стоило больше последствия Круциатуса убирать. Знал бы, к чему это приведет. Не уверен, что точно смогло убедить ее. Неожиданные доводы, логические выводы или банальная нупозиза, но все же дама сдалась и разрешила мне покинуть больничное крыло, но с условием, чтобы я приходил каждый день на осмотр. Пришлось согласиться, на все согласиться, лишь бы получить вожделенную свободу. Если бы Тенебрас и Осирирок были хоть немного эмоциональнее, то засмеяли бы меня, но мне повезло с двумя моими вечными контрактами, им плевать на все, что их лично не касается. Получив нормальную одежду, а не чертову больничную пижаму, я сумел выбраться из темницы и быстрым шагом свалил подальше. Она въедливая, как Гийом, но свое я получил. Теперь я свободен. Каникулы, конечно, все пропустил и провел их в больничном крыле, но после такого я готов на уроках Бинса сидеть. У него на уроках хоть моргать веселее. «Гарри, ты, что тут делаешь?» Услышал я возмущенный голос Гермионы. «Я надеюсь, ты не сбегал». Пушистик сердито прищурилась и встала на моем пути. «Нет, меня помиловали, то есть освободили, то есть выписали. Под залог, но все же», тут же ответил я. «Ну почему ты постоянно попадаешь в неприятности?» Тяжело вздохнула она. «Побереги уже себя. Все нормально, Герми», улыбнулся я девушке и постарался выглядеть убедительным. «Все нормально. Я обещаю, что буду осторожен». «Дурак», буркнула она. «Она навещала меня каждый день, пока я валялся там, и старалась скрасить мое одиночество. Я очень благодарен ей за поддержку. Жаль, больше никто другой не приходил, хотя и некому. Пансиегинни сами пережили страшное, а потому им самим нужно было время, чтобы прийти в себя. После того, как я отрубился, девушки нашли меня, а затем меня и бессознательного драка переместили с помощью исчезательного шкафа обратно в Хогвартс, где всех уже искали. Директор вернулся в школу и после того, как нас отправили лечиться, поехал с остальными изучать шкаф, а также базу пожирателей, точнее, то, что от нее осталось. Я провалялся во сне 2 дня, а остальных выписали раньше, так как никто, кроме меня, особо не пострадал, а Пансия вылечил на месте. Наше свидание так и не случилось, покачал я головой. Когда снова попытаемся, как только найду время в моем графике, краснея, ответила девушка. Буду ждать, сказал я, гладя ее по голове. Она несколько секунд стояла, а после убрала мою руку и, сославшись на дела, убежала. Ну, пускай, у нас еще будет время поговорить. Девушка убежала по своим делам, а я двинулся дальше. От вида Хогвартса во мне было странное, двоякое чувство. С одной стороны, я уже привык к школе и был тут всегда, но, с другой, странное чувство ностальгии теплилось в душе. Так давно я не был тут и в то же время совсем недавно. В коридоре показалась знакомая фигура. Это была Генриетта. Моя сестра быстрым шагом приближалась ко мне, и, судя по виду, настроение у нее было явно не лучшим. Появилось сильное желание развернуться в противоположную сторону и рвануть на всей скорости, но я подавил трусливые мысли и остался стоять. Однако на всякий случай приготовился, а то прошлого признания Гермионы мне хватило. Едва ребра не сломала. Генни быстро сократила дистанцию, подняла руки и опустила на мою грудь. Я закрыл глаза, готовясь принять побои. Но вместо удара, что выбил бы из меня весь кислород, на меня обрушился лишь слабый толчок. «Дурак, придурок, осел, недоумок», — рычала Генни, колотя меня слабыми ударами. Она будто хотела бить сильнее, но почему-то не могла. «Дурак, дурак, дурак, дурак, дурак, а?» — растерялся я, не понимая, что происходит. Она опустила голову и продолжила бить своими ручками, но с каждой секундой удары становились все слабее и медленнее. «Глупый Гарри, хнык», — послышалось от нее. «Я же просила, не заставляя меня волноваться за тебя, глупый брат». Она подняла голову и уставилась на меня своими большими красивыми зелеными глазами, полными слез. По ее щекам скатились крупные капли и упали на пол. «Ты самый глупый братик», — крикнула она и заплакала. «Я же просто стоял и не мог ничего сказать от увиденного. Генриетта назвала меня братом, не случайно ляпнула, а сама и целенаправленно меня так назвала. То, чего я так давно желал, то, о чем я мечтал и почему я скучал там. Прости», — сказал я, обнимая ее и прижимая эту сильную, но такую хрупкую и слабую сестренку к себе. «Прости, что снова заставил тебя волноваться. Прости, что заставил переживать за себя. Прости. Уа-ха-ха-ха», — ревела она, обняв меня. «Прости меня, братик. Прости меня за все. Я не хотела. Прости, не оставляй меня одну. Уа-ха-ха-ха». «Эти слова я так давно мечтал услышать. И ты меня прости», — прошептал я. «Прости меня, моя маленькая, милая и любимая сестренка». Она не хотела, чтобы все так вышло. Генни не решалась навестить его, но каждый день смотрела по карте, И вот когда он покинул больничное крыло, то отправилась встретить его. Ее целью было просто узнать, как он, сказать пару слов и просто держать дистанцию, как велел Сириус, но, стоило ей увидеть его, как все страхи вновь вернулись. Его крики до сих пор снились ей в кошмарах, и она не могла забыть то, что ей удалось пережить, а потому не смогла сдержать чувств и бросилась к нему. «Ха-а!» – плакала она, стоя в его объятиях, сама, вцепившись пальцами в одежду и боясь отпускать братика. Да, она назвала его так, больше не могла сопротивляться эмоциям и сделала это. Сейчас Генриетте было совершенно плевать на запрет Сириуса и все остальное. Просто хотелось побыть с Гарри, чтобы он был рядом, унял ее страхи и утешил. Она тянулась к нему всеми силами и не хотела отпускать. Гарри же гладил ее по голове, шептал что-то на ушко и крепко держал. «Мой Гарри, никому не отдам его». Но оставаться в таком состоянии было нельзя. Как бы ей не хотелось провести остаток дня рядом с ним, но она не могла этого сделать. Пришлось успокаиваться, брать себя в руки и приходить в себя. «Тебе уже лучше?» – спросил он. «Да, спасибо», – ответила она, стараясь не смотреть ему в глаза. Слишком стеснялась это делать. «Хорошо», – улыбнулся он. «Все будет хорошо. Эф, громкие обещания. Сначала сильнее меня стань. Я над этим работаю. Ну, все, отпусти», – попыталась она вырваться из его объятий. «Нет, ты теперь моя, а потому отпускать тебя я не собираюсь, Гарри». Густо покраснела она. «Хе-хе-хе-хе, моя любимая и самая милая сестренка. Не-не-не-не-не, говори мне такое, дурак», – испугалась девушка. Дернувшись, ей удалось вырваться и отскочить. «Не-не-не, подходи, извращенец. Хех, сначала я затащу тебя в свой гарем, а потом отшлепаю за плохое поведение. Давно по тебе порка плачет. Не-е-е-ет, никакого гарема, и ты будешь первой в нем», — продолжил он издеваться. «Роль главной жены тебя устроит? Есть еще варианты: игрушка и домашний питомец. Хватит нести этот бред, глупый Гарри. Все, я ухожу. Когда надумаешь, приходи. Гррррррр». Опять он все перевел в шутку. Ворчала Генни. Идя по коридору, она вскоре увидела ту, с кем всю эту неделю как-то не разговаривала. Панси стояла у стены и смотрела на нее. «Почему ты ничего не рассказала обо мне?» Когда они выбрались из шкафа и их нашли учителя с аврорами, Генни рассказала, что с ними случилось, но вот о Панси она решила умолчать. Не хотелось ей, чтобы кто-то знал и навредил. «Эф, делать мне нечего, кроме как все всем объяснять», — гордо вздернула носик Поттер, пройдя мимо. К тому же, она остановилась. «Мне не хотелось, чтобы моей второй лучшей подруге навредили. Когда Панси пытали, когда ее мучили на глазах Генни, она испытывала примерно те же чувства, когда умирал Гарри. Боль, отчаяние, страх. Она не хотела терять подругу. Да, Панси можно винить во всем случившемся, но Генриетта просто не могла заставить себя ее ненавидеть. Ты», — ахнула Панси, — «ты, да-да-да, давай заканчивать. Ты наконец-то приняла мою любовь, Че», — округлились ее глаза. «Ура, Генни любит меня, давай встречаться», — обрадовалась Паркинсон, и тут же полезла обниматься. «Нет, отстань, не трогай меня», — старалась она не дать этой озабоченной извращенке лапать себя. Руки уже тянет к груди и заднице, не стоило ее покрывать. «Я даже согласна уступить тебе роль главной жены», — сказала Слизеринка, — «а сама стану игрушкой, это куда веселее. А-а-а, хватит уже этот бред нести. Почему вокруг меня все такие извращенцы? Хотя нет, я знаю, это ты заразила Гарри, и тебя заражу. Хватит брыкаться, лучше присоединяйся к нам. Хи-хи-хи, ну, все отстань от меня», — кое-как отцепила она от себя эту наглую приставалу. «Иди лучше с Гарри поговори, тебе надо бы извиниться перед ним». «Ум-м-м», — замялась Панси. «Да, надо бы». «Не переживай ты так», — махнула Генни рукой, — «он вряд ли злится на тебя». «Возможно», — вздохнула она. «Просто, ну, вот иди и все узнай», — подтолкнула Генриетта подругу в спину. «Вперед, и хватит лапать меня». «Ладно, ладно, я схожу». Панси некоторое время стояла перед дверью в его комнату и не могла решиться постучать. Умом она понимала, что надо и что в этом нет ничего сложного, но все же, это был он, точно он. Когда к ней приблизился этот жуткий человек, то она думала, что сейчас умрет, но тот лишь вылечил ее с помощью позитивной энергии. Она уже чувствовала нечто подобное. Когда Гарри утешал ее после того срыва, от него шло похожее тепло, а после последствия ношения мантии-невидимки сами собой пропали. Это не могло быть совпадение. И последним аргументом было ощущение от самой мантии. Эта жуткая штука была на нем, и будто узнала Панси, поздоровалась с ней, напомнив о себе. Тогда-то она все и поняла, но вот поверить в это не могла. И вот сейчас надо поговорить об этом. Гермиону уже утешил, и та пошла по своим делам. Гермиона тоже была занята, а потому им никто не помешает. Ну или никто не найдет мой труп. Да, если перед ней тот, кто она думает, то... Ладно, все же решилась она. Я иду. Открыв дверь, она тут же вошла в комнату и сразу же увидела полуголого Гарри, который как раз переодевался. Он застыл, смотря на нее, а она смотрела на его голый торс, а потому быстро забыла, зачем вообще приходила. «Хочу», но тут же осадила свои извращенские мыслишки. «Ты специально стояла там и выжидала, когда я выйду из душа», — спросил он. «Разумеется», — улыбнулась она. «Бесплатный стриптиз даже мне интересен, хотя я бы его посмотрела в исполнении Гинни». «Как обычно», — покачал Гарри головой, надев футболку. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально», — ответила Паркинсон. «Гинни не стала выдавать мою тайну, и ты тоже». Гинни и правда ничего не сказала. Когда Панси подумала, что сейчас правда вскроется и Альбус отправит ее в Азкабан, Гинни быстро перевела разговор в другое русло и вообще не упоминала о ней. Это удивило Слизерин Куи. «Я не тот человек, кто стал бы выдавать чужие тайны», — улыбнулся Эванс. «У самого их немало. Вот об этом она и хотела сейчас поговорить. Ты ведь...» «Нет, я... это я...» «Успокойся, Гарри Эванс», — сказал Гарри, посмотрев на нее. «Никто мое тело не захватывал, чужой души нет, чужой памяти или личности тоже. Все это я, настоящий я. А тот был подделкой, что ли?» «Нет, просто тот был я изначальный. А Крестраж, да я его съел». «Че?» Округлились у нее глаза. «Не проси на бис, а? Кража души Энсула, это в норме заклятие девятого круга, на пару-тройку голов выше Авады, а я его воспроизвожу на голом контроле негатива. Это подвиг вообще не посильный смертному, на уровне сил которого я сейчас нахожусь. Не порежь кто-то свою душу на такие мелкие и легко усвояемые кусочки, я бы еще неделю кровью блевал. Погоди, ты и со мной такое провернуть можешь». Напряглась она. «Да на ком угодно. Берешь душу, изжираешь», — развел руками он. «Но не есть души людей ради бессмертия, это, знаешь ли, принцип. Не знаю, останусь ли я человеком, если его нарушу». Он покосился на ее ошарашенное лицо. «А если ты имеешь в виду сожрать Крестраж, оставив душу, то нет. Тут нужен ядреный экзорцизм, вроде того, каким из меня Ганнаев, чтоб его жена любила. Крестраж вытащил. Да и то не знаю, поможет ли, ты вроде единой стала». «Погоди, погоди, погоди, я уже запуталась во всем этом», — глубоко вздохнула она. «Расскажи мне все, прошу, с самого начала, с момента большого взрыва или чуть попозже. Сейчас не время для шуток. Ты когда успела стать занудой? Будешь такой, в гарем не возьму, Гарри». «Ладно, ладно, даже пошутить не дают, все такие слишком серьезные», — заворчал он и уселся в кресло. «Хорошо, я расскажу». «Отлично». Она присела на диван. «Это случилось в прошлом году, летом, когда я угодил в арку смерти и перенесся в иной мир под названием Варнас, один из демипланов множества миров. Мир, в котором я провел 12 лет. Эпилог. Значит, его имя Умбрис Дрейк», — мрачно произнес Волдемарт, выслушав доклад от Антонина. «Когда он вернулся в страну, то с шоком узнал, что его запасная база в доме Малфоев полностью уничтожена, все рядовые и офицеры жестоко убиты, а Крестраж-медальон восстал против него и попытался перехватить власть. Долохова враг отпустил, тот раненым провел несколько дней, лечась и мучаясь кошмарами, но все же пришел в себя и предстал перед повелителем». «Да, так он назвал себя», — подтвердил Антонин. «Тень дракона, Умбрис Дрейк. Странно, что ты выжил», — фыркнула Белла. «Проиграл и трусливо сбежал, как неудачник». «Заткнись», — зарычал Долохов. «Я не собираюсь выслушивать упреки от психопатки». «Молчать», — отдал приказ повелитель. «Продолжай». «Да», — склонил голову рыцарь. «Он ранил меня, а затем заставил смотреть, как он убивает всех моих подчиненных». Долохов напрягся. «Для него подчиненные не просто расходный материал. Пусть он беспощаден к ним, но разбрасываться людскими ресурсами не считает целесообразным. И он видел все это. Воспоминание о случившемся уже было просмотрено, но его еще придется серьезно изучать. Он сдерживался и специально показывал лишь одну сторону своей силы, чтобы мы недооценивали его, но его жестокость вызывает опасения». «Что-то еще?» «Да, он оставил вам послание», — произнес Антонин. «Он сказал так: играем по правилам или без?» Красные глаза прищурились. Он понял, что означают эти слова, и напрягся. Некоторое время в зале установилась гробовая тишина. Вальдемар обдумывал услышанное и размышлял о дальнейших планах. Убийца Сивова появился прошлым летом, а затем затих на много месяцев, чтобы снова расстроить его планы, и вот опять он появляется там, где есть девчонка и ее брат, а потому его интерес понятен, но вот мотивы. Он, прошипела Беллатриса, смеет угрожать повелителю, не беспокойся, все в пределах ожиданий, усмехнулся он, мы уже играли по правилам, и будем продолжать играть, пока правила на нашей стороне. Мне больше интересно, как долго он сможет придерживаться правил. Темный лорд кивнул на лежащий на столе выпуск пророка. На первой странице крупным шрифтом был напечатан заголовок: «Амелия Боунс уходит в отставку, и если он соберется придерживаться их до конца, мы найдем его после того, как магическое Британия будет в наших руках». Он встал и впился взглядом в своих подчиненных. «Я не собираюсь полагаться на щедрость врага, не рискуйте своими жизнями, никто не должен даже передвигаться по стране в одиночку. Если он сорвется, он должен сорваться на бесполезных пешках, тогда мы сможем выследить его и убить. Всем ясно, и, когда придет время, его тьма поглотит эту тень».